мы уже всех исчерпали, таких многие считают. Все уже произнесли Харе Кришна, кто-нибудь животных. Махараштра, это почему-то Лемур стал, но мы не будем животных. И думайте, что в голове так проблемы стоят. Есть истории, но все говорят, нет, я не буду животным. Чистый бредный животным становится, чистый бредный становится асуром, чистый бредный. А нет, мы не будем. Потому что в голове нет сочетания этих историй, и нет в голове сочетания того, что происходит. Все слушают, и никто будет не делать. Потому что, я говорю, качества нет внутри. Снаружи, пожалуйста, руку себе отрезать, этому можно. Повеситься там, отравиться, из-за любви, там, прыгнуть не с головой куда-то, изобразить из себя что-то. Но там внутри. Поэтому и спят перед божественностью. Преданность нет, но зато как кому показать преданность, это пожалуйста. На показуху преданности, во, цирк. Вот она преданность. Преданность тогда, когда наедине человек остается. Остается ли он преданным? В момент искушения и всего остального. Вот это преданность. А не на показушке тут. До этих слов. Считаешь, что это не так? У других это проблема, потому что они считают, что это воля вот. Прямо все скрыли, ну для этого вообще прям чистый преданный надо быть. Вот сейчас там черный, паузу сделай, что? Выключи. Давай. Они жаловаться пошли. Когда я им это сказал, они пошли жаловаться Бхактива Бхай Махараджу и такие вещи. Жаловаться. Бхактива Бхай Махараджу сказал, это так. Все, что ты говоришь, это правда. Но им этого говорить не надо. Это не просто правда, это именно правда, правда. Но это говорил говорит, для саньяси или для продвинутых людей. А что им толку говорить? Они только обидятся. Он говорит, ты просто как дурак. И прочитал мне слово из Бхагавад-гиты. Что разумный человек не беспокоится о том, чтобы пенять. Знаете, какая есть Бхагавад-гита? Он говорит, ну вот видишь, у тебя разум нет, ты не беспокоишься. Да, это так, все то, что ты говоришь правильно. Но они-то... А мне-то, я-то все время вижу, что они не это. Вор всех видит ворами, ворами, дурак всех видит дураками. Я не вижу дураками, поэтому я вам это рассказываю. Преданный, чистый преданный, всех видит чистым преданным. Вот там отхикают, всех видит преданным. Все, да, Сережа? Угу. Для каких слов? Я с самого начала поставил, сейчас с самого начала будет. Прямо на это запиши, если ты. Пусть там читаешь. Ну да. Красная шапочка зашла к бабушке и увидела там наш что ли литейный цех. Перевод стиха. Шрила Трума Махараджа сознавал, что космическое проявление подобно сну или миражу, сбивающему с толку живые существа, ибо оно сотворено иллюзорной внешней энергией Верховного Господа. Шрила Хрума Махараджа осознавал, что космическое проявление подобно сну или миражу, сбивающему с толку живое существо, ибо оно сотворено иллюзорной внешней энергией Верховного Господа. Шрила Хрума Махараджа осознавал, что космическое проявление подобно сну или миражу. Что космическое проявление подобно сну или миражу. Сбивающему с толку живое существо. Живые существа. Сбивающему с толку живые существа. Ибо оно сотворено иллюзорной. Ибо оно сотворено иллюзорной. Внешней энергией Верховного Господа. Внешней энергией Верховного Господа. Комментарии и божественной милости Шри Шримад Бхактивиданты с вами Прабхупада. Иногда перед человеком, идущим по глухому лесу, предстает видение прекрасного города с огромными дворцами. Такие видения на санскрите называются Ганхарва Нагара. Аналогично этому, во сне наше воображение создает множество иллюзорных образов. Осознавшая себя душа, то есть преданный Господа, прекрасно понимает, что материальное и космическое проявление иллюзорно и временно, хотя и кажется реальным. Оно подобно миражу, однако этот мираж является отражением реальности духовного мира. Преданного интересует духовный мир, а не его отражение. Преданный познал высшую истину, поэтому его не интересует временное и высшее отражение. Это подтверждается в Бхагавад-гите. Парят парам дришва нивартате. Маньямана идам вишвам майарачитам атмани авидьярачита свапна гантарва нагаропамам. Шрила Крува Махараджа сознавал, что космическое проявление подобно сну или миражу, сбивающему с толку живые существа, ибо оно сотворено иллюзорной внешней энергией Господа. Омагьянти миданхасья гьянанджана шалагая чакшурум миритам гена тасмай шри гурве намаха нама ом вишну падая кришна приштая бхутале шримати ниранджана сумити намине Анада Браяшана Брабхупадасья Туштае Сангиртана Правлита Таммихате Гураве Намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Кадатхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Это что из вроде? Куда нам надо смотреть-то? Ты что там? Ты там что, алтарь? Или ты у нас медитативный йог? Тут же открыл специально. Специально установлен стандарт, открываешь, чтобы вы не видели. Или вот Долгора напоет, глаз закроет, а ничего там, я не знаю. Вот смотрите сюда. Не надо глаз закрывать. Это наоборот надо зрение задействовать. Видите надо? Просто видеть это уже очищает. А вы что там закрываете глаза? Что вы там? Темнота. Итак. Крува Махарадж возвращается к Богу. Реализация Крува Махараджа описана. Здесь говорится, что Крува Махарадж осознал и сознавал, что космическое проявление подобно сну или миражу. Очень часто Прабхупада приводил эти примеры со сном, что во сне человеку снятся разные интересные вещи, иногда очень неинтересные. Допустим, иногда ему снится, что за ним гонится тигр, и он на него нападает. Но когда человек просыпается, тигра нет, и на него не нападает тигр. И может быть вполне вероятно, что в жизни даже он никогда тигра не увидит, кроме как, может быть, на картинке или где-нибудь по телевизору. Однако во сне он испытывает это бегство от тигра и все остальное. Но это не значит, что человек, который спал, и он увидел, что за ним гоняется тигр, то теперь он будет жить так, таким образом, когда проснется, что будет убегать от тигра. То есть, когда он просыпается, он говорит, фу, и начинает приступать к какой-то реальной деятельности. То есть он не обращает внимания на эти вещи. Точно так же здесь говорится, что это как сон или как мираж, то есть временное проявление каких-то определенных чувственного восприятия. Кришна говорит в Бхагавад-гите, Арджуна, все это рождается из чувственного восприятия. Поскольку у нас есть материальные чувства, и эти чувства хотят наслаждаться, мы хотим наслаждаться, то все эти страдания рождаются из чувственного восприятия. Страдания. Человек думает, что какие-то материальные успехи, они не приносят страданий. Вот здесь вот в предыдущих стихах как раз обсуждена природа наслаждения и страдания в этом материальном мире. Что на самом деле все есть страдания. Даже все формы наслаждения есть страдания. Почему? Потому что они временные. И человек, получая какое-то наслаждение, уже внутренне разочарован в том, что это все закончится. Это уже все закончится. Это страдание в ожидании. То есть наслаждение – это ожидание нового витка страданий. Человек успевает насладить свои чувства, даже не понимая, что он все равно не наслажден. Он страдает, даже во время своего наслаждения он страдает. Потому что он занимается неестественной деятельностью. Просто это одна из более тонких форм страдания. Есть грубое страдание, есть тонкое страдание. Это точно так же, как мы уже обсуждали эту природу, что нищий человек, он все время недоволен, страдает от того, что у него суп жидкий, а богатый человек все время страдает от того, что у него жемчуг мелкий. Но оба они страдают, то есть богатство или там что-то наличие чего-то, оно показывает, что все люди не удовлетворены. Поэтому даже когда человек думает, что он удовлетворится при помощи богатства, семьи, там еще каких-то чувственных наслаждений, то во время даже получения этих чувственных наслаждений он чувствует, что это все не то. Он чувствует вот эту иллюзорность этого. Но поскольку у него нету сравнения, то есть он чувствует эти сравнения где-то изнутри, он не удовлетворен. Но поскольку он материалист, И он сравнивает все, что он имел здесь, в материальном мире, естественно, какие-то чувственные наслаждения не просто получит. И он думает, ну вот это и есть предел. И пределом всех чувственных наслаждений в материальном мире является секс. Это является пределом всех чувственных наслаждений. Это самое основное чувственное наслаждение, к которому стремится сознание, которое находится в обусловленном состоянии. Это секс, сексуальная зависимость. Все, пока оно обусловлено деятельностью, материальной деятельностью, стремится только к сексуальным желаниям. Все абсолютно крутится только вокруг сексуальных желаний. И все живые существа, пока они обусловлены, находятся в полной сексуальной зависимости. В той или иной категории. Сон – это сексуальная зависимость. Наличие сна – это сексуальная зависимость. Но когда сон становится определенным качеством для совершения какой-то другой иной деятельности, ведущей из плена сексуальной зависимости, тогда это становится другой формой. Мы всегда недооцениваем проблемы секса, хотя всегда говорим о нем, но мы недооцениваем. Мы считаем, что сексуальная проблема – это второстепенная проблема или третьестепенная. А также это вообще камень преткновения. Все живые существа собраны здесь и остаются здесь только из-за того, что они привязаны к сексу. Больше нет причины для того, чтобы живые существа оставались здесь или приходили сюда обратно. Больше нет ни одной причины. Причина того, что они приходят сюда и остаются здесь, только лишь причина в этом – сексуальная зависимость. Что же такое сексуальная зависимость? И Прабхупада говорит – язык. Допустим, язык. Знаете, да? Язык и гениталии находятся на одной линии. И тот, кто балуется языком, он на самом деле балуется гениталиями. Все эти экадыши и все остальное – это то, что возвращает живое существо в материальный мир. Когда человек совершает экадыши, Шри Чайтанья Махапрабху говорит матери, «Мама, пожалуйста, никогда не употребляй зерна и бобы в 11-й день ухода луны, и в 11-й день, вернее, начинающейся луны, и в 11-й день убывающей луны. Никогда не ешь. Иначе, даже если ты получишь освобождение в духовном мире, даже если ты попадешь на Вайкунхе, тебе придется вернуться. Тебе придется вернуться». Если человек не соблюдает экадыши, ему придется вернуться сюда, даже если он получит освобождение на Вайкунхе. Только из-за того, что он не соблюдал экадыши, ему придется вернуться. Об этом говорит Шри Чайтанья Махапрабху своей матери. Ему придется возвращаться сюда. Что же такое? Я же уже связал. Да вы связали, да, о чем я говорю? Язык и половая сексуальная зависимость. Сексуальная зависимость связана с грубыми формами секса, с тонкими формами секса и с тончайшими. Все это возвращает живое существо сюда, в материальный мир. Что даже такие великие личности, говорится, как Брахма, Кумары, мудрецы, желание выделиться, это сексуальная зависимость. Желание выделиться. Смотрите, если мы на грубом уровне решаем сексуальную проблему, то у нас появляется желание выделиться. И мы за это, за секс не принимаем, поскольку мы настолько глупые и безнадежны, что даже не понимаем природу этой зависимости. Что желание выделиться, желание стукнуться громко головой, желание там пробежать, заржать громко, или еще что-нибудь. А где Сахадева? Здесь. Почему-то тебя вспомнил. Человек даже не понимает, что он находится в плену этой сексуальной зависимости. Это я не потому, что про тебя, я просто про тебя вспомнил, потому что это более ярче выражено. У других более тоньше это выражается. Но проблема-то одна и та же. Проблема остается одна и та же. Одна из форм сексуальной зависимости. Какая? Еще. Вот желание выделить. Еще какая панчина? Желание славы. Желание славы и желание почести. Это секс. Это сексуальная зависимость. И если человек думает, что он победил секс, на самом деле он не победил ничего. Все это остается. И это приравнивается практически почти к тому же. К тому же самому. Желание выделить. Любым способом желание выделить. Помните, я приводил пример с Геростратом, да, который сжег храм Артемида. Чтобы прославиться. Чтобы просто выделиться из всех. И он выделился этим. И все сейчас о нем говорят, прошли тысячелетия, а мы говорим, вот он так выделился. Это и есть сексуальная зависимость, и она проявляется в таких тонких формах, в такой тонкой природе. А что такое желание управлять, желание контролировать? Мальчик. Желание управлять и желание контролировать, это тоже проистекает из природы. Что же такое желание быть Богом? Почему, допустим, в этих историях, в той же самой Рамаяне, говорится о том, что Равана, он воровал жен, чужих жен воровал. У него всегда было желание своровать чужую жену, красивую жену. Он очень увлекался женами. Полубоги очень увлекаются женщинами. Сильно увлекаются женщинами. Но полубоги очень могущественные живые существа. Здесь в Искон слаживается такая обстановка, что все считают, что они выше полубогов стали. Они уверены в этом? Им даже такое проповедуют иногда. Я не знаю, кто им такое проповедует. Но почему-то преданные склонны думать, что они уже возвысились над полубогами. Мы получили метод возвышенных. Это факт. И мы можем, если пройдем до конца жизни, правильно, строго следуя всему, может быть, в конце жизни. Но суть-то не в том, что мы возвысились или вознизились. Цель-то не возвыситься над полубогами. Или не стать им равными. Цель получить преданность Господу. Любовь и преданность Кришне. Но почему-то некоторые люди считают, что они в более высшем положении, чем полубоги теперь. Потому что они пришли в Искон и находятся где-то в помещении Искон. Это неправда. Это мираж. Это иллюзия. Поэтому Тхрува Махарадж, говорится, сознавал, что космическое проявление подобно сну или миражу, сбивающему с толку живые существа. Все эти проблемы, они только сбивают с толку живые существа. Потому что очень сильное, сильное отождествление. Каждое живое существо, отождествляя себя с телом, в той или иной степени, в грубой есть грубое отождествление. Есть тонкое. Почему в комментариях пишется? Одни себя очень сильно отождествляют с грубым материальным телом, а другие с тонким. Огненное тело хотят получить или еще какое-нибудь. Другое материальное тело, более, так сказать, совершенным. Субстанция. Но они не понимают, они думают, это не материальное тело. Они думают, что это не материальное тело. Они думают, что они теперь уже духовные личности стали. И Прабхупада говорит, все тела, кроме духовного, все материальные. И любое тело, кроме духовного, говорит о том, что человек грешный. Любое. Какое бы оно ни было. Из чистого оно разума, там, из какого угодно. Если у нас есть наличие материального тела, если есть тело... Из чего бы оно ни было, из эфира, из света, из, там, не знаю, из разума, из чего бы. Если оно не имеет духовной трансцендентной природы, значит человек грешник. Он совершает греховные поступки. Наличие тела говорит о карме. Вот и все. Поэтому Тхрува Махарадж, он осознавал, что космические проявления, подобно сну или миражу, только сбивающему с толку живые существа. Что значит сбить с толку? Каким образом это сбивает с толку? Человек идет в пустыне, и он знает, что там воды нет. Ему надо добраться до очень дальнего какого-то вот там города. Но силы его покидают постепенно, покидают, и возникает мираж. Возникает мираж, иллюзия так называемая. И появляется какой-то город с водой, с фонтанами. Город есть где-то, и фонтаны есть тоже где-то. Но в пустыне их нет. Но человек начинает их видеть в пустыне. И он устремляется. Он устремляется весь, и последние силы истрачивает, устремляясь туда. Но там нету ни города, ни фонтана, ни воды, ничего. И человек падает бессильный и умирает. Живые существа в погоне за тем, что они себе надумали, даже обладая знанием того, что вот все это иллюзорная энергия, и что это мираж, они все равно стремятся к этим миражам. Почему? Почему же человек, опытный путник, зная, что там есть миражи, не устремляется к ним? Но человек, который имеет природу зависимости, определенной зависимости, он теряет рассудок в момент усталости, в момент проблем. Почему? И он устремляется к этим миражам, даже заведомо зная, и уже выслушав природу этих миражей. Что же говорит Кришна Арджуне по этому поводу? Что это? Это вожделение у Арджуны. И здесь говорится, что Шри Вадхурова Махараджа сознавал, что космическое проявление подобно сну или миражу. Что толку живые существа? Это значит что? Что Вадхурова Махараджа значит? Победил вожделение. И пришло осознание, он победил вожделение. Победить вожделение, говорится, можно только при помощи преданного служения. Живое существо никаким образом не может победить вожделение. Ни помощью каких-то, вот здесь у нас там, чем только не пытаются делать там. Есть что-то, не есть. Как вожделение побеждает? А? Через правильное выполнение преданного служения и через воспевание. Кто-то пытается специи тут регулировать, туда-сюда, то, все, пятое, десятое. Неужели вы думаете, что так можно победить вожделение? Будхи-йога – это когда разум понимает, просто принимает, что можно победить вожделение при помощи преданного служения. Человек, когда у него возникают проблемы с вожделением, он наоборот еще больше начинает применять усилий к преданному служению. Он понимает, что в этот-то как раз момент я должен совершать преданное служение, чтобы победить эту проблему. Я должен заполнить все свои чувства преданным служением и воспеванием. Тогда вожделение будет побеждено. Есть такая система волновой накатки, когда вожделение отпускает, и вроде бы человек даже и так, кстати, шибко не следует садхане, но вожделение его не будет. Потом вдруг он так все усиленно служит, все вроде нормально. И вдруг вожделение как накатывает на него. Он начинает усиленно читать джапу, а вожделение еще больше нарастает. Он еще сильнее читает джапу, строго начинает следовать, еду, все, язык начинает говорить, а вожделение все равно не проходит. Оно усиливается. Оно усиливается. В чем проблема? А? В чем проблема? Кто знает? Поэтому Прабхупада говорит, что бы ни случилось с человеком, как бы на него не насели эти проблемы, он должен продолжать преданное служение. Это единственный, нет иного пути. Это единственный способ победить вожделение. Это ему не поддаваться. Поэтому преданные, они молят Кришну. Они молят Кришну. В аспекте Хари Кришна Махамантры заключен такой аспект, побеждающий вожделение, как Модана Махантра. Есть такая у Кришны форма, Модана Махан. Те, которые сбивают с толку весь этот материализм, вожделяющий. Что такое вожделение? Это когда человек не понимает, что все создано на основе иллюзорной энергии Господа. И сбивается с толку. Тем, что сексуальные, вот эти сексуальные вещи, они самые лучшие. Единственное, что можно здесь выбрать из этого материального мира, это вот похоть. И тогда человек счастлив, потому что столько много секса. В разных его проявлениях. Но у Кришны есть такая форма, Модана Махан. Тот, кто... Что делать? Разбивает сердца даже купидонов. Даже они все привлекаются к Кришне. Тот, кто получает вкус и любовь к Господу. Тот, кто может уже побеждать это вожделение, потому что он понимает, что кроме Кришны ничего не может быть так привлекательным. Тогда, когда Кришна затмевает все остальное, все остальные, все формы чувственного наслаждения, кроме служения. Чтобы это получить, нужно это хотеть получить. Иногда многие говорят об этом. Мы хотим, я хочу, ты хочешь. Вот спросите любого человека, хочет ли он быть богатым, красивым и здоровым. Вы не найдете ни одного человека, который бы вам сказал, я не хочу быть богатым, здоровым и красивым. Так что же не дает людям стать богатыми, красивыми и здоровыми? Когда мы в прошлом совершенство в материальной жизни можно достичь, строго следуя всем религиозным принципам. Совершенство в материальной жизни можно достигнуть, строго следуя религиозным принципам. Почему же все хотят, но все бедны, глупы, больны и нищие. А? Почему? Потому что никто не следует. Поэтому, когда вдруг мы видим людей, которые заявляют, что они хотят победить вожделение, что они хотят стать чистыми преданными, что они хотят на самом деле быть продвинутыми. Ну и что? Я слушаю с удовольствием. Пожалуйста, говорите мне все. Хором до хрипоты. А в чем проблема-то? Почему никто не получает этой милости? Поэтому Прабхупада написал об этом. Что чтобы совершенство в материальной-то жизни нужно достичь, нужно строго следовать. Что же говорит про духовность? Давай. Ну да или нет? Да кто ж хочет на самом деле? А? Как мы можем увидеть того, кто хочет на самом деле это победить и на самом деле это решить? А? Скажи ко мне, доча, Эдуардовна. Когда здесь каждый фразу говорит, я хоть на самом деле я хочу. Ваш Нарайан, это вы просто не понимаете, я очень хочу это тоже все победить. Все это решить, все эти проблемы. Да как же эти проблемы решить? Сережа говорит, мне надо поговорить с вами, у меня там проблемы есть. А хочешь ты их победить? Вот задумайтесь. Прежде чем говорить, что вы так очень хотите это, задумайтесь. На самом ли деле вы хотите? Потому что, чтобы что-то победить, нужно очень строго следовать. Почему говорится, что Махапрабху очень строго следовал сыну? Для чего он так это показывал? Он мог ничему этому не следовать, но он пришел как совершенный преданный. Почему же он так строго всему следовал? Для чего? Чтобы показать. Чем глубже мы проникаем в процесс преданного служения, чем более строго начинаем следовать разным положениям, глубже, тем быстрее мы можем решить ту или иную проблему. Мы можем решить все проблемы. Шравана. Киртанам Смарана. Что такое шравана? Чтобы научиться слушать, нужно столько правильных совершать поступков. Нужно так себя правильно вести, чтобы научиться хотя бы слушать. Говорите, что благодаря слушанию игр Господа мы все побеждаем вожделение. Благодаря внимательному слушанию Шримад Бхагаватам, Бхагавад Гиты, размышлению об этом, мы побеждаем вожделение. Мы побеждаем все здесь в материальном мире. Все эти зависимости. Благодаря внимательному слушанию. Благодаря внимательному воспеванию и слушанию святого имени. Что же такое шравана? Мы думаем, что шравана это просто сидеть и думать о ноге, о руке. Шравана это слушать о Кришне. Соединить все, что мы слышим с Кришной. Это у нас желание достичь Кришны. Получить преданность Кришне. Поэтому наши поступки, они соизмеряются с нашими желаниями. По человеку сразу можно увидеть, насколько он желает и насколько он строго следует. И сразу видно, каково его желание преобладающее. Желание достигнуть этого вожделения или желание победить это вожделение. Это можно видеть по его поступкам. Поэтому он может убеждать, здесь глаза такие делать домиком, что-то всех убеждать, что он на самом деле хочет его победить. И какой-нибудь глупый человек, он будет верить, что он так хочет победить, потому что у него глаза домиков, у него такой нотик красивый. Ведь Матаджи там думает так. Или какой-нибудь Прабу о ком-то так думает. Но все это вытекает только из того, как действует человек. Как он начинает действовать. В этом направлении. Суть не в том, чтобы победить вожделение, регулирующий принцип соблюсти. Суть в том, как он сконцентрирован на строгом выполнении предписанных обязанностей для удовлетворения кого? Для удовлетворения своего духовного учителя Кришны. Только удовлетворив Господа, можно решить эти проблемы. А Господь удовлетворен только тогда, когда человек строго следует всем этим правилам. Он приходит в форме преданного служения для того, чтобы его удовлетворить. Он говорит, соблюдай вот это все, не надо мне твоих подвигов, делай то, что я тебе говорю. И все будет нормально. Мне не твои подвиги нужны, потому что подвиг на самом деле это строго следовать всему. Почему человек не может строго? У него ложное эго. У него все время склонность действовать независимо. Ему скажут туда, он в другую сторону. Он говорит, что я вот туда, а сам оказывается в совершенно другом месте. Это все время склонность действовать по собственной прихоти. Все проявляется так. Уже, я же говорю, многие в Искон приходят, многие уходят из Искон, многие падают, опять возвращаются, многие планируют упасть, многие планируют уйти уже. Едва ли один планирует остаться и достичь. Едва ли один стремится это сделать. О чем все тут говорят и кто об этом грезит, так называемый. Лежа на диване, так сказать. Въехать в духовный мир. Поэтому Прабхупада сказал, здесь тяжкий труд, самадхи потом. Аскеза. Мы научились очень хорошо внешней аскезе. Теперь пора бы научиться и внутренней аскезе. Пора бы получить вот это понимание, почему мы сейчас читаем Друва Махараджа. Все совмещено на самом деле. Если мы об этом читаем, мы должны из этого извлекать пользу. Мы должны хотя бы чуть-чуть себе еще раз каждый раз повторять. Вряд ли мы тут сейчас все это осознаем, но мы хотя бы должны вспоминать эти шлоки. Эту реализацию Друва Махараджа. Что все это проявление подобно сну и миражу, сбивающему с толку живые существа, ибо оно сотворено иллюзорной, внешней энергией Верховного Господа. Все эти наши проблемы, как вчера Леша говорит, вот на тебя в трамвае смотрят и хотят, чтобы ты там подрался. Если ты не будешь понимать, что происходит, как ты сможешь победить? Мало ли, что ты там смотришь. У кого-то с женой проблемы, у кого-то с детьми проблемы. Если не понимать, что все это подобно сну или миражу, все эти проблемы, потому что это и есть порождение иллюзорной энергии Верховного Господа. И тот, кто попадает под это влияние, все, он здесь. У меня жена там проститутка, у меня дочь наркоманка, у меня там отец дурак или еще что-нибудь. И давайте жить этими горестями и бедами. Это и есть попасть под влияние иллюзорной энергии. Тот, кто находится под влиянием иллюзорной энергии, как он может выбрать? Он должен совершать преданное служение. Просто осознавая, что все это сон и мираж. Да, это красиво, да, это его достает, но он должен понимать это. Он не должен стремиться к этому, удовлетворить эту иллюзорную энергию. Тогда это на самом деле позволяет живому существу выбраться из ловушки, из сетей, майя-джали. Тогда живое существо может быть свободным. Никто просто не знает категории свободы. Каждый думает, что свобода — это когда ты действуешь по собственной прихоти. Но никто не понимая природу иллюзорной энергии, так действует. Ему кажется, что собственная прихоть — это и есть свобода. Но собственная прихоть — это и есть плен. Когда человек действует по собственной прихоти, значит, человек погружается куда? В иллюзию. Он наоборот погружается под воздействие гун материальной природы. Посмотрите, как он не свободен, что все за него начинают делать гуны. Какая же это свобода? Это так же, как в театре куклы, они думают, что они свободны. Они полностью управляют. И никакой свободы нет. Даже оттенка свободы нет. Все гуны материальной природы. И как только человек начинает осознавать это, что на самом деле каждый раз, как я совершаю поступок по собственной прихоти, это и есть то, что я, как я вам рассказывал про духов. Ой, здесь нет духов. Люди даже не знают, что вот эту фразу говорят за них души. Ой, здесь нет привидений, иди сюда, Коля. Это уже говорят. А поскольку человек отождествляет себя с грубыми всякими вещами, он не понимает природу этих же материальных, но тонких вещей. И он думает, что это он является причиной вот этой мысли. Здесь нет привидений, здесь нет духов. Пошли, Федя. Поскольку никто не понимает природу оскорблений, природу действия, каким образом действует Кришна, они думают, что это они являются причиной того или иного своего поступка. Человек приходит в храм и уходит из храма с обидой, что здесь никто никого не любит. Он так делает, но он не знает природу. Почему он вдруг появились у него такие мысли? Почему он уходит и почему у него обида? Почему? Он не понимает этого. Так же, как люди, я говорю, приходят туда на реку и говорят, да здесь нет привидений. Человек попадает под влияние иллюзорной энергии. А Майя всегда говорит, не надо служить Кришне. Здесь очень плохо. Здесь тебя не любят. Уходи. Уходи. Да чего? Здесь так... Не-не-не. Это качество. Это качество преданных. Они, находясь под воздействием иллюзорной энергии, должны постоянно действовать на духовном уровне. И тогда это укрепляет их преданность, тогда позволяет им очиститься и все остальное. Только так. Вот как человек, встает, не надо мыться, зачем мыться, зачем, ходи грязный, вонючий. Да ладно, зачем мыться, да что, зачем, и человек не моется. Что на него действует? Гуна невежества. Он-то думает, что он свободен. Он говорит, смотрите, какой я свободный. Хочу моюсь, хочу не моюсь. Вот и не моюсь. И он думает, что он свободен. Потому что его заставляли мыться, а он не моется. И это он провозглашает свободой. Вот в чем проблема живых существ. Они провозглашают своей свободой полную зависимость. Полную зависимость от гун материальной природы. И пока они не разберутся в этом, они не смогут вырваться из когтей Майи. Потому что они думают, что они только здесь по-настоящему свободны, когда они находятся под воздействием низших, особенно гун материальной природы. Смотрите, как я свободен. Я могу ходить в драных штанах, я могу не служить Кришне, я могу заниматься всякими чувственными наслаждениями, я могу то, я могу это. Я могу не служить Кришне! Как я свободен? А эти кришнаиты все, они пленники этого Кришны. Они соблюдают все строго, моются туда-сюда. Зачем это нужно? У них черствые сердца. Только одно Кришна, Кришна, Кришна, Кришна. Они не могут полюбить Ваську, Кольку, Петьку, Дуську. Они все любят только Кришну. Они все говорят про любовь к Кришне. Да они даже Кришну-то не любят. Они любят только себя. Как они не свободны? Они все в Майе на самом деле. Они в иллюзии. Кришны нет. Так же, как человек приходит. И здесь нет привидения. Другой приходит. Здесь нет Кришны. Кришна говорит Бхагавад Гите. Они все время говорят, здесь, в этом мире нет Бога. Поэтому Кришна говорит, от глупцов и негодяев я сокрыт своей внешней энергией. От глупцов и негодяев я сокрыт своей внешней энергией. От глупцов и негодяев. Да кто же уходит? А? Остаются, да, наверное, глупцы и негодяи остаются служить Кришне. А уходят... Махатма. А? Я-то это понимаю. Я это знаю при любых обстоятельствах. Что если человек сбивается с толку, это показатель, что он опять попадает под влияние. Он всегда был, но это опять усиливается. Значит, что это? Категория, это чего срабатывает? На кого начинает более сильно влиять это? А? На глупца и негодяя. Знаете, это определенно, если вы хоть когда-то поверили Бхагавад-гите. Это все остается определенным. И Хрум Махарадж здесь говорит, ибо оно сотворено иллюзорной, внешней энергией Господа, Верховного Господа. А Кришна говорит, я от глупцов и негодяев только скрыт своей внешней энергией. От глупцов и негодяев. Не от каких-то нейтральных личностей, там, ну, невинных, там, или каких-то винных, или каких-то... Он говорит определенно. Что такое глупец? Ну он просто бы сказал, от глупцов я сокрыт свою внешнюю энергию. Но при чем здесь негодяй? Что такое негодяй? Глупец, который? Почему, зачем хотел? Тогда хватило глупца. От глупцов я сокрыт свою внешнюю энергию. При чем здесь негодяй? А? Как, если он глупец, все понимает, ничего не делает. Негодяй, кто такой негодяй? Знает, и чем не знает. Как? Глупец и неглупец. А негодяй это тот, кто знает и ведает. Да. А не хотите это сделать. Да. Это негодяй. Да, это негодяй. Негодяй, кто знает уже, что это. И все равно не делает. Это негодяй. Глупец, он глупый, поэтому он по глупости. Он так сказать меньше даже. Но негодяй это уже. Поэтому Кришна говорит, от глупцов и негодяев я сокрыт своей внешней энергией. Сокрыт, ибо они не ведают, что я нерожденный и непогрешимый. Что это значит? ибо они не ведают, что я нерожденный и непогрешимый. А? Что это означает? Нермала, ну-ка. Засыпаешь? Ну вставайте тогда, встаньте, стойте. Стойте, жалей зачем? Зачем сидишь, ногами дергаешь, сейчас вот будешь не щипать себе, что зачем это? Ну, встань тогда и стой. Это более будет удобнее. Встань там, где вы. Ну ты нормально, ты уже наехали, все нормально. Уже надавили мне на ноги теперь, на мозоль. На мое ложное эго надавили, теперь я спать не надо. Три дня. Вы меня задели публично. Так что означает? Что они не понимают, что я нерожденный и непогрешенный. Или они не знают. Ну, Дима, ну-ка. Они его считают обыкновенным человеком. И чё? Ну, то есть они Кришну считают обыкновенным человеком. И чё из этого? Ну, всё. И чё всё? И всё? Играет на скрипке. Ну? Пальчик, ты же у нас мудрец. Ну как же так-то? Вы даете такие прекрасные лекции. Вы Вартакша, подожди, Марк. Где вы Вартакша? Ну? А чё, чё ты, зачем ты, знаешь, что он там нерождённый, непогрешимый? Чё он так этим гордится, что он непогрешимый, да нерождённый? Ну, ладно, ну и непогрешимый, ну или грешимый, или рожденный, не рожденный. Нам-то что? Он сокрылся от Адамка, плевать, потому что он рожденный, непогрешимый. Зачем он об этом говорит, Кришна? Что от глупцов и негодяев я сокрыт своей внешней энергией, ибо они не знают, что я нерожденный и непогрешимый. А? А чем это? Ну, они не знают природы Кришны. И что? Не знают, что ему все принадлежит, и что должно все использоваться в его служении, в служении ему. Хари Кришна. Матха, ну а ты как? Что? Да? Вот ты прав. Я знал, что Матха поймет. Матха эти вещи понимает. Другие, они так, что-то кросит, им кажется, я понимаю. Он говорит, не, я не скажу, а то вдруг еще мое понимание выскочит, и все скажут, что дурак. Это неуверенность постоянно. Потому что, а как человек может быть уверен? Так же и в поступках. Вот вы так и служите. Вы всегда не уверены в том, что вы делаете. Вот откуда это? А когда человек не уверен, он всегда думает, да ну, я не уверен, ничего не сделаю. Потому что если я сделаю, там вдруг это не так. Что какие-то навлечешь проблемы. Поэтому лучше я не сделаю. Кто помнит, какие уровни в преданном служении были? Не уверен. Кто не уверен? Кто? Ну так, не уверен, и что ты еще добавил? Я говорю, кто не уверен, он говорит, и нерешителен. И нерешителен, он не уверен. Какой это? Кто? Ну, который не уверен. Неофит. Это кто? Это? Преданный. Куруни. А почему не уверен? А вдруг он уверен? Надо сделать неправильно. Или он говорит, вот это правильно и делает это, а это неправильно. Он же не думает, что я вот сейчас вот в этом не уверен, это неправильно. Он-то думает, вот то, что это я сейчас не сделаю, это правильно. Вот негодяй кто такой? Он думает, так, вот надо служить Кришне, да, вот здесь написано. А я уверен, что не надо служить Кришне. И не делает этого. Кто он? Преданный неофит. Да? Ну это что, преданный неофит? Нет. А кто? Кришна его и назвал, как? Вопрос. По собственной практике иногда действуешь, да, иногда неправильно действуешь. И получается, как будто на одном месте топчешься. Иногда по собственной прихоти действуешь, а иногда какой? Ну, иногда... По чьей-нибудь? Не-не-не, ну, так. Вроде правильно все делаешь. Не? Вроде правильно, это как? Ну, вроде так раз подумал, думаешь, это правильно, иначе делать. А иногда по собственной прихоти. Вот я тоже иногда действую по собственной прихоти, а иногда думаю, вот так надо действовать, и действую так. И что-то все время не продвигаюсь. Ну ладно, когда по собственной прихоти, я понимаю, не двигаюсь. Но когда я уже надумаю себе, что так надо действовать, действую я опять не получаю. Так что лучше вообще никак не действовать. Значит, сам тебя никак правильно действовать не будешь, бесполезно. Э? Сам не будешь правильно действовать все равно. Ну, а ты сначала примеры приведи. Приведи пример, например. Ну, кран вставать, там, столкнулся, думаешь, ну, полчаса еще полежу, еще нормально. Это же примерно способно действовать. Нет, даже если ты рано встал, еще дальше. Ну, представь, что ты рано встал. Сколько рано? 8. Не, ну во сколько? Вот ты скажи, что такое не по собственной прихоти? Вот ты встал рано не по собственной прихоти. Вроде пнули, да? И ты да, не по собственной да, прихоти. Да. И раз, и продвижения нет сюда. Не, ну это же мгновенно сразу знаю. За это время пока... Тебя можно... раз кипятком ошпарили в 3 часа ночи, и ты встал. И думаешь, что ж я не продвинулся, ты что? Так совпало, 3 часа. Не, ну как? Ну это же не мгновенно. Потом давай тебя прижигать, читать жабу. А в течение дня, допустим, встал вовремя, да? В течение дня стал вовремя? В течение дня вот еще да, какие-то глупости наделал, да? И все считаю же, что толк от этого, что рано встал. Ну, конечно. Ну, толк есть. Ну, толк есть еще. Толк есть. Толк есть. Толк. Еще вопрос. Толк есть, вопросы есть. Вопросов нет. Кто знает Тёму хорошо, часто с ним общается? Кто так делает? Пожалуйста, вопрос. Я раньше стоял на лекции, сейчас я не стоял. А кто хохотал? Кто-то смеет, кто-то мальчик. Часто помню, если бы занять тихо, немножко, то мама не дала, но брать ее в фабрику, когда это мама тихо. Чего маленькая? Ну, так, хочет как-то клюет плоды. Она посмотрит. Маленькая клюет плоды. А то большая не клюет. Она посмотрит, что большая, она не является. Только посмотрит, да? И дальше клюет. Он так говорит, что... Да, естественно. Обратим взор, что ты знаешь. Ну что ты? Хочешь? Кто дрожжу пива? И ты сам все понимаешь, что ты не обратил взор. Предложи пиво. Кто так? Предлагать плоды. Плоды нам не предложили. Ты же сам играл эту историю. Почему ты толстеешь? Надо же, сам играет. Вот я говорю, люди читают лекции, не понимают, о чем речь. Они читают книги, не понимают о среде. Они другим что-то говорят, сами не понимают, что. И все вот так оно идет. И все восхищаются, какие прекрасные лекции. Какая продвинутая личность. Ты же сам играл. Я это понимаю. А вот сейчас под птицами не понял, да? Ну, взор. Этого достаточно. Ты хотя бы взор обращаешь.